Глава 14. Ковчег. Пещера оказалась не такой уж и безопасной. Судя по обглоданным костям и кострищам, еще пару лет назад здесь была стоянка дивнов, а потом они либо ушли отсюда, либо погибли. Мы не стали строить из себя археологов и искать следы сражения, потому как на их судьбу было ровным счетом плевать. Даже если сюда наведывался отряд искателей приключений в прошлом, сейчас эта пещера заброшена. Правда, на деле оказалось несколько иначе. Сама придворная пещера тянулась всего метров на 20, а потом путь преграждала ровная каменная плита с секретным активатором. Мне достаточно было отыскать солнце, которое сместилось слева направо, чтобы открыть ее. А вот за дверью началось совсем другое подземелье. Ловушки, смертельно опасные враги и секреты. Началось все с малого. Кобальды вовремя заметили ловушку и обезвредили ее. Причем Кринг вел себя как заправский сапер. Даром, что он не знает, кто это. Преодолев извилистый коридор, полный ловушек, мы вышли в длинный просторный зал, в полу которого зияла огромная дыра. «Снова эти ямы», — проворчал Кринг. «Небось, дивны побывали и здесь. Смотрите в оба, вдруг кто-то из этих великорослых еще не сдох». Проходя мимо ямы, я заглянул внутрь и увидел длинные острые металлические колья, заполонившие всю яму. И что удивительно, на них были нанизаны тела несчастных искателей, которые сунулись сюда. Вернее, останки тел, потому как от бедняк остались лишь скелеты, облеченные в одежду и доспехи. «Это были не дивны, Кринг. Авантюристы попали в ловушку и провалились туда едва ли не целым отрядом. Вот почему ямы такие огромные. Нужно смотреть в оба и не собираться всем в одном месте». «Так и сделаем. Вот только мне кажется, что здесь все равно есть дивны. Опасность просто витает в воздухе». «В сторону!» – скомандовал Кор, и первым бросился к валунам, которые остались после разрушения стены потолка. Мы последовали за кобальдом и скрылись за камнями. Мне для этого пришлось лечь на каменный пол, но чего не сделаешь, лишь бы скрыться от опасных врагов, которых мы еще даже не видели. Правда, после того, как кобальды орали тут на все подземелье, я уверен, что нас услышали. Издавая странные звуки, из левого коридора выглянула жуткая тварь. Хотя я не уверен, что это живое существо. «Стойте, не двигайтесь!» Кринг перешел на шепот, но говорил таким тоном, словно отдавал приказы. «Если нам повезет, эта тварь не заметит нас и пройдет мимо». Я присмотрелся к существу, которое с механическим постукиванием передвигалось по подземелью. Сейчас оно окончательно выбралось из коридора и торопилось в другое ответвление, но у нас было достаточно времени, чтобы оценить его внешние виды и размеры. С виду это был гигантский паук, даже еще больше, чем те, что я видел в лесу. Вот только я был готов поспорить на что угодно, что это был механизм, а не живое существо. Тусклый свет отражался яркими бликами от металлической поверхности тела паука, а мерное постукивание и скрип выдавали механическое происхождение твари. Да, время оказалось жестоко к этому существу. А точнее, жестокими оказались те, кто приходил сюда до нас. Паук лишился одной из восьми лап, а в его металлическом корпусе торчали копье и не меньше трех стрел. При более длительном рассмотрении я заметил оплавленный участок в области острых клыков. Похоже, этой твари приходилось участвовать в сражениях с живыми существами. «Наследие норнов», – прошептал Кор. «Мы их называем пауходами. Тихими хищниками, которые патрулируют коридоры подземелий и уничтожают всех, кто попадется им на пути». Видимо, это одна из причин, почему это подземелье до сих пор окончательно не разграбили. Здесь даже дивнов нет. Видимо, вот такие механические создания напрочь отвадили желание у местных совать сюда свой нос, а самых настырных отправили на тот свет. Ведь какие технологии, а? Смартфон в моем мире за год превращается в кирпич. Стиральная машинка лет через 7-10 либо гниет, либо рассыпается на запчасти. Да ладно, я не видел ни одного советского пылесоса-ракета, который смог бы проработать более 50 лет. А тут 300 лет автономной работы без всякого сервисного обслуживания и ремонта. Умели же делать. «Пошли», — скомандовал Кринг, когда тварь исчезла в правом коридоре. «Может, еще подождем? Мне совершенно не хотелось встречаться с этим существом, а бегать у него прямо под носом слишком опасно». «Нет, если зазеваемся, оно успеет добраться до края комнаты и заметит нас на обратном пути». Не успели. Стоило нам пробежать мимо, существо запихало что-то противное, резко повернулось и поспешило в нашу сторону. Кобальды малость растерялись, поэтому командование пришлось принимать на себя. Может, я так храбрился, потому что не сталкивался с пауходами раньше? «Отступаем к яме, тактика та же, что и с дивнами». Мы устроились на противоположном краю ямы, вооружились камнями и принялись ждать. Буквально через несколько секунд с равномерным лязганием и скрипом пауход выполз из коридора и направился к нам. Он решил обогнуть яму по левому краю, где на куче камней скрывался Кор. «Навались!» – заорал Кобальт, привлекая к себе внимание. К счастью, это не помешало реализации нашего плана. Груда камней посыпалась на паухода со стороны, уволакивая его следом за собой. Мы же швыряли камни, чтобы вывести из строя как можно больше подвижных частей этого механического монстра. Тварь завалилась и рухнула в яму, но это нисколько ее не остановило. Из корпуса паухода выстрелило нечто похожее на гарпун и впилось в потолок подземелья, а потом заработала лебедка, которая принялась вытаскивать монстра наверх. Его создатели даже это предусмотрели. «Рубите канат!» Я прекрасно понимал, что перерезать стальной трос мне попросту нечем, и все же кинулся лупить его хотя бы посохом. Бесполезно. Да и попробуй ударить как следует, когда приходится держать посох на вытянутых руках, чтобы достать до цели и при этом не свалиться в яму. Отличную идею подал Кринг. С разбега Кобальт прыгнул и уцепился за трос. Ногами обхватил трос сверху, а сам свесился вниз головой и принялся орудовать острыми когтями. Время играло против нас, потому как паук быстро поднимался вверх и грозил зацепить Кринга механическими лапами. «Камни!» Я первым схватил тяжелый булыжник и запустил его в паука. Есть надежда, что хотя бы так он замедлится. Кор с Кайлой принялись помогать, но наши усилия были напрасны. Удары камней оставляли лишь небольшие вмятины на корпусе, но никак не задерживали работу лебедки. И это при том, что каждый камень весил килограмм по 15-20. «Нужно что-нибудь потяжелее!» Я осмотрелся вокруг и увидел кусок стены, который отвалился и лежал неподалеку от ямы. «Успеем ли вовремя?» «Кайла, Кор, помогайте!» Даже шпора толкала этот камень в сторону ямы. Не знаю, сколько он весил, но поднять мы его точно бы не смогли. Хорошо, хоть получалось худо-бедно его катить. Кринг оставил попытки перерезать стальной трос и карабкался вверх, спасаясь от острых лап. Но даже так паук почти добрался до Кобальда. Еще немного, и он окажется на уровне пола. И тогда наша затея с камнем будет неактуальна. «Толкай!» Огромный булыжник рухнул вниз, зацепил паука и утащил его следом за собой на дно ямы. В какой-то момент трос не выдержал и лопнул, а Кринка подкинула почти к самому потолку. Думаю, в это время Кобальт успел вспомнить всю свою жизнь. Но держался крепко и не соскользнул вниз. Оглушительный металлический скрежет заполонил пещеру и ударил по ушам. Зато паук затих на дне ямы и перестал подавать признаки жизни. Немного погодя, к нам присоединился Кринг, которому пришлось помочь спуститься. «Отбегалась гадина», — проворчал Кринг, бросив взгляд на неподвижного паука, придавленного камнем. «Сколько же кобальдов такие штуковины отправили на тот свет?» «Это потому, что с нами не было Дэна», — мечтательно отозвалась Кайла. «Ну вот, не хватало мне еще одной девушки, которая будет смотреть на меня влюбленными глазами. Что ж мне так не везет с девушками?» Сначала фея, потом русалка и дриада, а теперь вообще кобальт. Не имею ничего против этих созданий, но что касается отношений, они немного не в моем вкусе. Не пойму, в этом мире совсем не осталось обычных девушек для меня. Ладно, с романтическими чувствами будем разбираться потом. Мне бы спуститься на дно ямы и хорошенько рассмотреть этого паучка. Благо, теперь он отдал концы и не представляет опасности. Может, удастся добыть из него какую-нибудь микросхему, перепрошить и соорудить нечто подобное в своем святилище. Конечно, для этого потребуется куча другого оборудования, но курочка по зернышку клюет. «Куда?» — стоило мне приблизиться к яме, Кринг потащил меня обратно. «Даже не думай туда соваться. Норны никогда не позволяли завладеть своими технологиями так легко». Буквально через мгновение раздался взрыв, а пламя вырвалось даже за пределы ямы. Я невольно отшатнулся и рухнул на пол, увлекая кобальда за собой. «Я же говорил», — отозвался Кринг. «Норны были еще теми ублюдками. Мало того, что жили вдали от остальных и скрывались, так еще и делали такие штуки, чтобы никто не мог разгадать их технологии. Все боялись, что остальные потянутся за ними и обгонят». Отряд прошел в следующий зал, но слишком расслабился после триумфальной победы над поуходом. Возможно, именно поэтому мы слишком поздно заметили опасность. А может быть, причина в том, что механический паук в буквальном смысле свалился нам на голову с потолка. «Кринг, в сторону!» В прыжке мне удалось сбить кобальда с ног, а острые паучьи клыки щелкнули в воздухе, не достигнув цели. Мы кубарем покатились по полу, посох выпал из рук, а падение остановила стена, в которую я впечатался спиной. Да, старого кобальда удалось спасти от неминуемой смерти, Но ситуация не переставала быть опасной. Пауход приземлился на каменный пол и разделил наш отряд на две части. Мы с Кринком оказались немного впереди и справа, а Кор, Кайла и Шпора остались позади. Одно радует. Эта тварь не может атаковать во все стороны сразу. Не знаю почему, но Пауход выбрал своей приоритетной целью меня. Может, потому что я самый высокий из всех, или потому что единственный, кто вовремя заметил опасность и начал действовать. Стоило мне подскочить и потянуться за посохом, как эта тварь выстрелила в меня сетью. Сколько еще примочек Норны запихнули в эту штуковину? Липкая и тягучая паутина сковывала движение и не позволяла двигаться. Мерзость. Попытался шагнуть, но ноги запутались, и я растянулся на полу. Вдобавок ко всему еще и приложился о каменную поверхность. Стоп. Никакая это не паутина, а неизвестный материал, который сжимается при застывании. Что-то наподобие монтажной пены. Вот только та расширяется и заполняет свободное пространство, а этот материал действует наоборот. Пауход направился ко мне, и я уже видел его клыки, мелькающие поблизости. Еще немного, и меня примутся нарезать на колбасу. Однако стоит отдать должное моим спутникам. Они не растерялись и бросились в атаку. Пользуясь тем, что Пауход выпустил их из поля зрения, Кор запрыгнул на спину металлической твари и принялся ее царапать. Кайла пыталась повредить лапы, а Кринг швырял камнями и пытался привлечь внимание к себе. Он пока еще не был скован сетью и мог свободно двигаться. Вот только все их усилия оказались напрасны. Металлический корпус надежно защищал механическую тварь от повреждений. Пауход был совсем рядом, когда я заметил дефект. Небольшая защитная пластина, которая закрывала панель управления под пастью твари, отвалилась. То ли от времени, то ли кто-то из предыдущих противников постарался. Так или иначе, это определенно была панель. Интересно, а если ее повредить, что случится с этой грудой железа? Клац! Паучьи клыки щелкнули совсем рядом со мной. Единственное, что я мог сделать, перекатиться через бок и немного разорвать дистанцию. Несмотря на паутину, мне удалось сносно пошевелить одной рукой, вот только это все равно не спасает ситуацию. «Шпора! Заставь его задрать пасть вверх!» Фею не пришлось просить дважды. Она и так порхала рядом, пытаясь хоть как-то помочь. А сейчас отважно спикировала вниз и принялась лупить по глазам паука камнем, зажатым в руке. Отличная идея, кстати. Жаль, что я не догадался до этого раньше. Тварь действительно заволновалась, когда один из глаз с хлопком и звоном бьющегося стекла разлетелся на части. Да, строение паука не позволяло ему задрать голову вверх, но главное, что он хотя бы ненадолго замер на месте. Ухватил одной рукой посох, протянул его в сторону открытой панели и призвал шипы. Острые древесные иглы не могли прошить прочную броню твари, но наделали беды под металлической обшивкой. Панель управления разнесло в куски, а внутри паухода что-то заискрило. Еще мгновение, и тварь рухнула на пол без признаков жизни, едва не похоронив меня под собой. «Все в сторону!» Я отлично помнил судьбу прошлого паука и прекрасно понимал, что этого может постичь та же участь. Вот если бы его отключить, как полагается, тогда совсем другой разговор, но сейчас... Кто-то потащил меня в сторону и очень вовремя, потому как через несколько секунд рвануло, а из корпуса твари вырвались языки пламени. Останься я на месте, превратился бы в дымящуюся бесформенную головешку. Буквально минута, и от смертоносной твари остались лишь искорёженные и обугленные останки. Как ни крути, воспроизвести такую же не выйдет. «Спасибо». Я перевел взгляд в сторону своего спасителя и увидел Кринка, который сидел рядом и тяжело дышал. «Да, вешаю немало, как для кобальда». «Брось. Надо же и нам хоть когда-то отплатить тебе той же монетой. И потом, если бы не твои умения, эта тварь прикончила бы нас одного за другим». «Дэн, я так волновалась». Шпора устроилась рядом и принялась рыдать. «Шпорочка, успокойся. Я ведь не умер. Со мной все в порядке. Правда, я бы не отказался, если бы кто-то из вас меня распутал». Тут фея была вынуждена уступить кобальдам, потому как их острые когти разрезали искусственную паутину с поразительной скоростью. Буквально через минуту меня полностью освободили от этой липкой дряни. После такого горячего боя мы устроились на привал. Нужно было немного прийти в себя, прежде чем продолжить путь. И да, теперь стоит не только смотреть под ноги и оглядываться по сторонам, но и поглядывать за тем, что происходит вверху. «Не знаю, как вы, а я бы перекусил», — нарушил молчание Кор. «Что-то у меня от волнения аппетит разыгрался». «Тебе лишь бы пожрать», — недовольно бросил Кринг, но не стал гнать отряд вперед, а позволил отдохнуть и подкрепиться. Перед тем, как отправиться дальше, пришлось разделить полномочия. Кринг вел нас вперед и искал ловушки. Кор с Кайлой глазели по сторонам. Там же могли скрываться враги и ловушки. Я прикрывал отряд с тыла, а Шпора следила, чтобы больше ни одна тварь не притаилась на потолке. Так мы добрались до круглой комнаты, в которой не было ничего, кроме колодца. Обшарили все, но ничего не нашли. «Пусто», — отозвался Кор. «Ни единого намека на тайный проход, ни ловушки, ни даже дурацких поуходов». «Не накликай беду», — строго отозвался Кринг, но и сам хмурился. «Видимо, здесь они набирали воду из подземных источников. Что же, здесь делать нечего, пойдем искать в боковых коридорах. Может, там нам улыбнется удача». «Говоришь, даже воды нет?» Я подошел ближе к колодцу и заглянул внутрь. Что удивительно, оттуда даже не пахло сыростью. Нет, я понимаю, что за 300 лет многое могло измениться, и подземные реки десятки раз могли сменить русло. Но не настолько же стремительно, чтобы не осталось даже следов на камнях. Ну-ка посмотрим, что это за колодец такой. Принялся изучать письмена на постройке и расплылся в улыбке. Вот оно. Здесь в точности изображался принцип действия лифта. То, что мы приняли за колодец, оказалось шахтой лифта, а сама кабинка сейчас находилась внизу, и, если верить фрескам, вызывалась с помощью ворота. «Почему загрустили?» — обвел взглядом хмурые лица кобальдов. «Кто со мной исследовать секреты Норнов?» Провернул ворот по часовой стрелке, и механизм пришел в движение. Трос понемногу наматывался на ворот, приводя в движение замысловатый механизм. На самом деле я бы ни за что не смог вытащить вверх платформу для спуска. Скорее всего, внутри колец скрывался какой-то механизм, который облегчал работу. Иначе я никак не могу объяснить, как мне удалось поднять груз весом в несколько десятков килограмм. «Ну, кто первый? Или я пойду, а вы крутите?» «Я пойду первым», — тут же вызвался Кринг. Впрочем, я и не сомневался. Кобальт уверенно перебрался через ограждение и устроился внутри ствола, а я постепенно опускал механизм вниз. «Интересно, если я спущу вниз всех кобальдов, как спускаться мне?» «Есть!» — послышался довольный голос Кринка со дна колодца. «Клянусь драконьей кровью, что течет по моим венам! Ты самый изобретательный из всех людей, которых я когда-либо встречал!» «Прибереги похвалу до того момента, когда мы закончим!» Когда Кор с Кайлой спустились вниз, решил попробовать и я. Должен же быть способ спуститься всем. Норны не такие дураки и не могли это не предусмотреть. Быть может, ворот всего лишь часть механизма, которая служит для спуска и подъема. Вытащил платформу наверх, забрался внутрь и решительно качнул ворот. Если я ошибся, платформа полетит вниз, и мне придется несладко. Все-таки падать на 15 метров то еще удовольствие, пусть и внутри лифта. К счастью, мои догадки оправдались. Платформа медленно спускалась вниз, а сам спуск занял не больше 30 секунд. «Спасибо, Дэн!» Кринг сиял от счастья. «Учти, я начинаю всерьез беспокоиться и считать тебя одним из норнов». «Норны?» Мне кажется, или голос прозвучал со стороны. В любом случае, это не похоже на голоса кобальдов и совсем не похоже на голос Шпоры. Ее тоненький голосок я узнаю где угодно. «Норны?» — повторил неведомый голос, но уже более уверенно. «Норны», — уверенно ответил я, понимая, что в третий раз могут и не спросить. «Дэн, ты с ума сошел?» — прошептала Шпора. «А если эти существа проверят?» «Так мы хотя бы доживем до проверки, так что не брыкайся». Призрачный свет окутал нас, и я увидел, что мы находимся в круглом помещении, совсем таком же, как наверху. Вот только сейчас со стен в нас светят лучи. «Три вопроса, ответы на которые знают только норны. Чтобы пройти дальше, нужно дать три правильных ответа, иначе вы будете уничтожены».